в управлении кто-то натыкается на перечень оканчивающих сроки, где бедолаги забыли приписать новый. И идет на лагпункт лживая бумажка о вызове на пересылку для освобождения. Я пошел к начальнику лагпункта. Об Анатолии Николаевиче Епаничникове я еще где-нибудь расскажу. Это был молодой и редкостный для тюремщика человек, мягкий, вежливый, исполненный доброжелательства к заключенным. Он подтвердил, что бумажка о вызове есть, и прибавил, что она, очевидно, пришла по недогляду, и что он меня отправлять не будет. Слишком мучительный этап туда и обратно. Мучительны дни, проведенные впустую на пересылке. Он просто сообщит в управление о происшедшем недоразумении. Я поблагодарил Епаничникова и пошел в свою конторку. И тут я почувствовал, что не могу работать. А вдруг это не недоразумение, а правда? Впервые за все эти месяцы мое сознание стало выходить из-под контроля. Я не мог больше ни о чем думать. И я пошел в ОРЧ. Там работало несколько вольнонаемных, и была такая славная девушка Женя, дочка какого-то начальника, попавшего в немилость к Тарасюку и поэтому отправленного на фронт. Я начал просить Женю дозвониться до управления и выяснить, почему прислана бумага с моим вызовом на освобождение в то время, когда... Женя вздохнула. До управления от нас было очень трудно дозваниваться, и она считала, что это все зря. Но она была добрым существом и жалела меня. Женя начала крутить ручку телефона и крутила ее час-два. Она не могла перестать, потому что я стоял рядом и не сводил с нее глаз. И она дозвонилась, позвала соответствующего инспектора и стала ему терпеливо объяснять о происшедшем недоразумении. Она прибавила: «Да-да, понимаю», и медленно положила трубку. Из глаз ее брызнули слезы. И неожиданно она бросилась мне на шею и, рыдая, стала говорить: «Лев Эммануилович, все правда, вас освободили, приговор отменили, совсем отменили». И это непросто, пережить вот такие минуты. Мне пришлось еще раз испытать почти такое в 1955 году, когда меня освободили за 5 лет до окончания срока. Да. Ночью Епаничников совершил неслыханное. Он снял с лесовозки машину и отправил со мной конвоира на пересылку, приказав высадиться за несколько километров до пересыльного лагпункта, чтобы не погореть. За такое с ним черт знает, что могли сделать. Через неделю я сам собой, как настоящий вольняшка, вернулся на второй лагпункт с бумажкой из отдела кадров о назначении меня на ту же самую должность, на которой я работал заключенным. Я стал закрепленным за лагерем и переехал в комнату вольно-наемного барака за зону. Почему меня освободили? Я получил довольно громкую известность в лагере. Я был единственным, у кого отменили приговор по такому пораженческому делу. Как это произошло? Поскольку все, и даже в лагере, происходит по строго соблюдаемому закону, то мне было дано 24 часа для того, чтобы написать кассационную жалобу. Я сел за столом в пустом бараке комендантского лагпункта и стал обдумывать стоящую передо мной литературную задачу. Я понимал, что хотя и минимальный, но есть у меня шанс. Смысл в том, что Чугунов в моем деле проявил откровенную халтуру. У него был штамп, который до сих пор действовал совершенно безотказно. Он его применил и ко мне, забыв об одном, что я еврей. Почти все мои близкие были коммунистами и на фронте. Чтобы я стал пораженцем, следовало бы сойти с ума, не меньше. Да, тут есть какой-то шансик. Но как заставить того неизвестного мне чиновника...